Глава 9. Внезапно створка грузовых ворот, ниже по склону и правее, со скрипом поехала вверх. Темноту пронизал порыв сухого холодного ветра, и тонкий желтый луч утренней зари заставил тени налиться синевой. Майлз и Таура прикрыли глаза от неожиданной вспышки света. Из яркого слепящего глаза тумана выросло полдюжины фигур в красном, рысящих маршевым шагом с оружием на изготовку. Таура крепко стиснула руку Майлза. Он чуть не заорал «беги», но прикусил язык. Нет способа обогнать луч нейробластера, а ими вооружены как минимум двое охранников. Майлз зашипел сквозь зубы. Он был настолько разъярен, что даже ругаться не мог. Они были так близко. Вперед в развалочку вышел Моглиа, шеф Риавалевской охраны. «Как, все еще не разобран на части, Нейсмит?» Мерзко и самодовольно ухмыльнулся он. «Неужто до девятой наконец дошла необходимость сотрудничать? А девятая?» Майлз сжал ее руку, надеясь, что она правильно истолкует сообщение. «Жди». Таура вздернула подбородок. «Наверное», — холодно отозвалась она. «Самое время», — согласился Моглиа. «Будь хорошей девочкой, и мы потом отведем тебя наверх и дадим завтрак». «Отлично», — просигналило пожатие Майлза. Теперь Таура сама внимательно вглядывалась в него, ожидая подсказки. Могли откнул Майлза дубинкой. «Пора идти, карлик. Твои друзья принесли таки выкуп. Удивили меня». Майлз и сам удивился. Он двинулся к выходу, потащив за собою Тауру. Он не глядел на нее, стараясь как можно меньше привлекать непрошенного внимания к их пока сохраняющейся близости, и выпустил ее руку, как только они двинулись. «Какого черта?» — подумал Майлз, когда они вышли в слепящий утренний свет. Пандус вывел их наверх, на сверкающую инеем посадочную площадку. Его глазам предстала в высшей степени живописная и странная картина. Белторн вместе с рядовым дендорийцем с парализаторами в руках, неуютно переминающиеся на месте. Не пленные? Полдюжины людей в зеленой форме дома Фел с оружием на изготовку. Летающий грузовик с эмблемой Фела, припаркованный с краю посадочной площадки. И кутающийся на морозе в белый мех Квадди Николь, которая парит в своем кресле на мушке у парализатора здоровенного охранника в зеленом. Лучи солнца, поднимающегося над темными горами вдалеке, пробивались сквозь тучи, и воздух был морозным, золотистым и серым. «Это тот, кто вам нужен?» — спросил зеленый капитан охранников у Бела Торна. «Да, это он». Лицо Торна побелело от странной смеси облегчения и горя. «Адмирал, с вами все в порядке?» — торопливо уточнил он. Тут при виде высоченной спутницы Майлза глаза Торна расширились. «Это что за черт?» «Она новобранец-стажер Таура», — твердо проговорил Майлз, надеясь, что «А». Торн разгадает несколько подтекстов, заложенных в одном предложении, и «Б» охранники Риаваля этого не сделают. Хотя бы отчасти Майлз со своей задачей справился. У Бела вид сделался ошеломленный, а у шефа охраны Моглиа подозрительный и недоумевающий. Однако Моглиа решил, что Майлз — это проблема, от которой он вот-вот избавится, и отбросил свои недоумения, сосредоточившись на персоне поважнее — капитане охраны Фелла. «А это что такое?» — прошептал Майлз Белу, подбираясь поближе, пока охранник в красном не поднял нейробластер и не покачал головой. Моглиа и капитан Фелла, склонив головы над портативным комом-регистратором, обменивались какими-то электронными данными, очевидно, официальной документацией. «Когда мы потеряли тебя прошлой ночью, я запаниковал», — понизил голос Бел, обращаясь к Майлзу. О прямом нападении и речи не шло, так что я отправился к барону Феллу и попросил помощи. Но получил не совсем ту помощь, какую ожидал. Фелл и Риаваль обстряпали между собой сделку, меняя тебя на Николь. Клянусь, я узнал подробности лишь час назад, — запротестовал Бел, когда Николь, сжав губы в ниточку, метнула в них гневный взгляд. — Я понимаю, — Майлз помедлил. «Мы намерены вернуть ей доллар?» «Сэр», — в голосе Белла была мука, — «мы понятия не имели, что с вами там случилось. Мы каждую минуту ждали, что Реаваль вот-вот начнет передавать по лучу Галашоу всяческих издевательств и изощренных пыток с вами в главной роли. Как говорит коммодор Танк, будучи окружен, прибегни к хитрости». Майлз узнал один из любимых Тангом афоризмов Сун Цзы. В плохие дни Танк имел привычку цитировать умершего 4000 лет назад генерала на его родном китайском. В добром расположении духа он сопровождал фразы переводом. Майлз огляделся, подсчитав оружие, людей, технику. У большинства охранников в зеленом были парализаторы. 13 против... Троих? Четверых? Он глянул на Николь. Может, пяти? Сун Цзы советовал. В отчаянном положении сражайся. Может ли положение стать отчаяннее, нежели сейчас? Начал Майлз. И какого черта лысого мы предложили барону Феллу в обмен на столь беспримерную благотворительность? Или он ее совершает по доброте душевной? Белл метнул в него раздраженный взгляд, откашлялся. «Я обещал, что ты ему расскажешь всю правду о бетанском омолаживающем лечении». «Белл!» Торн безрадостно пожал плечами. «Я решил, что как только мы получим тебя обратно, то что-нибудь придумаем. Но я и не думал, что он предложит Реавалю Николь, клянусь!» Майлз увидел, как в дальнем конце долины по тонкому лучу монорельса ползет бусинка. Скоро прибудет утренняя смена. Биоинженеры и техники, уборщики, офисные клерки и повара из кафетерия. Майлз покосился на возвышающееся над ними белое здание и представил, что за сцена разыграется в лаборатории третьего этажа. Охранники отключат сигнализацию, впустят служащих, и первый же вошедший в дверь принюхается, наморщит нос и пожалуется. «Это что за жуткая вонь?» «Медтехник-воин», зарегистрировался на борту Ариэля. «В течение часа после вашего отбытия». «Ага, хорошо. Оказалось, что нам не нужно закалывать для него жирного тельца. Он прибудет прямо в упаковке». Майлз кивнул на Тауру. Белл еще сильнее понизил голос. «Вот это идет с нами?» «Лучше тебе в это поверить. Воин не рассказал нам всего, мягко выражаясь. Потом объясню», — добавил Майлз, поскольку начальники охраны закончили свой тет-а-тет. Могли, помахивая дубинкой, направился к Майлзу. «Кстати, ты допустил небольшой просчет. Мы не в окружении, мы в отчаянном положении. Николь, я хочу, чтобы вы знали, дендарийцы не возвращают взятые ранее платы». Николь недоуменно наморщила лоб. Глаза Белла расширились, когда он подсчитал численное превосходство. Майлз и сам мог сказать, что у него получилось. 13 против 3. «Правда?» — выдохнул Белл. Едва заметный сигнал, движение ладони вдоль бедра, и рядовой пришел в боевую готовность. «Совершенно отчаянным», — подтвердил Майлз. Он глубоко вздохнул. «Сейчас, Таура, атакуй!» Сам Майлз кинулся на Моглия, не столько рассчитывая вырвать у него дубинку, сколько надеясь сманеврировать, чтобы тело Моглия оказалось между ним и парнями с нейробластером. Рядовой дендариец, до того внимательно приглядывающийся к обстановке, первым же выстрелом парализатора свалил одного из обладателей нейробластера и откатился в сторону, уворачиваясь от ответного огня второго. Белл свалил второго нападающего с нейробластером и отскочил в сторону. Два красных охранника, прицелившиеся из парализаторов в бегущего гермафродита, вдруг оказались поднятыми за шкирки. Таура столкнула их головами, не по правилам науки, зато крепко. И они упали на четвереньки, слепо шаря в поисках своего выпавшего оружия. Феловские охранники в зеленом мешкали, неуверенные, в кого им стрелять, пока Николь, сияющим ангельским лицом, внезапно не взмыла на своем летающем кресле в небо и не спикировала оттуда прямо на голову своему стражу, отвлекшемуся на драку. Тот упал, как бык на бойне. Николь сделала пируэт, повернула кресло боком навстречу лучу парализатора зеленого охранника и снова метнулась вверх. Таура схватила красного охранника и швырнула его в зеленого, и оба попадали на землю клубком рук и ног.